сердечную. Ах, как оно болит, в нем радость и тоска. И входит тихо в дом одна душа беспечная, к другой душе родной, придя издалека. Я возвратился. Здравствуй, мама. Ну что ты, перестань при сыне причитать. Ну, посидел слегка, а так я тот же самый. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать. А девочка моя не встретила, как прежде, и радости в глазах хватило на 3 дня. Лишь 3 забытых дня и 8 лет надежды остались навсегда на сердце у меня. Я возвратился. Здравствуй, мама. Но что ты, перестань при сыне причитать. Ну, посидел слегка, а так я тот же самый. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать. Цыганка говорит, накрутит срок и скоро, а значит, на этап по новой будут гнать. Туда за горизонт, за решки, за заборы. А мама, как всегда, сыночка будет ждать. Но я вернусь опять, дождем мама, и будет на крыльце при сыне причитать. И я скажу ей: мам, не плачь, я тот же самый. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать. Перестань, ведь я вернулся.